Все дело во вкусе. Наименее ценное, что вы можете сообщить фотографу, это то, что вам нравится или не нравится его работы. Дэвид Бейли, британский фотограф. О вкусах не спорят, но о вкусах в фотографии споры не утихают с момента ее появления. Снимки могут нравиться и не нравиться по разным причинам. Оценка мастерства фотографа происходит на всех возможных уровнях, начиная с фото на документы, заканчивая работами великих мэтров, продающихся на аукционах с мировыми именами. А для начинающего фотографа в первую очередь важно то, понравятся ли его снимки друзьям и близким, сколько лайков они соберут в социальных сетях, будет ли его зарождающийся талант, в конце концов, оценен по достоинству. Фотографии плохие и хорошие. Ничто так не проявляет человеческой бездарности, как художественная самодеятельность. Анри Матисс, художник. Для того, чтобы фотография имела шансы называться хорошей, в ней, по меньшей мере, должны сочетаться несколько факторов. Интересная идея, гармоничная композиция и правильные настройки в совокупности уже дают основания для того, чтобы показать снимок другим людям. Это не означает, что всенародное признание приходит к тем, чьи работы соответствуют данным критериям. Так же, как и сложенные в рифму слова не делают любого человека поэтом, исполнение караоке певцом, а мазки на холсте — великим художником. Фотограф-любитель может получить признание разве что среди своих друзей и знакомых. Для этого, в принципе, достаточно делать качественные снимки в свободное время. Другое дело — тронуть струны души большого количества зрителей. И сделать это можно только, вкладывая в свои работы две совсем неизмеримые ценности — вкус и часть собственной души. Нужно посвящать фотографии весомую долю своего времени. Творчество подразумевает полную самоотдачу, а не нажатие на кнопку затвора между делом. Этому не учат в университетах и на курсах, но можно попробовать развить в себе вкус и тонкость восприятия самостоятельно. Просто фотограф или фотохудожник. Смотреть на фотографии, сделанные лучшими мировыми фотографами, при посещении выставки и на экране компьютера, не одно и то же. Разница приблизительно такая, как при просмотре оригинала картины в музее и ее репродукции на фантике от конфеты. Процент уродливости. Если ты не сильно увлечен своей деятельностью, то сможешь делать очень красивые картинки, но они не будут задевать зрителя заживую. Рут Бернхарт, фотограф. Для того, чтобы развить в себе вкус, нужно поднять планку нормы собственного эстетического восприятия. В основном людей окружает безвкусица. Это уродливые вывески, отвратительный дизайн предметов, одежда со стразами, наращенные ногти, календари с котятами и множество других аномально бездарных результатов человеческих действий. Все, что видит человек, складывается в общую картину его собственного мира. Каждое явление добавляется в общую копилку визуального ряда с момента рождения и образует норму. Средний арифметический процент уродливых изображений, которые видит обычный человек, гораздо больше 50. Но каждый прекрасный момент понижает этот процент на некоторое количество долей. Так, впечатления от просмотра альбома с картинами великих художников накладываются на визуальный ряд, состоящий, например, из рекламы майонеза. Допустим, в среднем они обнуляют друг друга. Но если посмотреть два альбома с репродукциями и всего одну рекламу, процент прекрасного в сознании увеличится. Это, конечно, не наука, а скорее субъективный анализ окружающей действительности. И чувство вкуса можно развить только повышением процента увиденного прекрасного. В отличие от безвкусицы, которую можно встретить на каждом шагу, красоту нужно поискать. И следует приложить усилия для того, чтобы ее найти и разбавить то, что и так с легкостью попадает в поле зрения. Не просто так детей с ранних лет стараются приучать к искусству. Чем раньше ребенок начнет видеть результаты чьего-то творчества, тем легче ему будет поддерживать высокий процент прекрасного в дальнейшей жизни. Как развить чувство вкуса? Поиски прекрасного сложны только на первый взгляд. Здесь не нужно изобретать велосипед, все уже давно придумано. В случае с фотографией основной упор нужно сделать на визуальное восприятие. Способов бесчисленное множество. Наблюдать за природой, смотреть работы признанных мастеров фотографии, изучать картины известных художников, посещать достойные кинопоказы и театральные постановки и так далее. Не стоит отказываться от других видов искусства, ведь на тонкое восприятие и душевное наполнение влияет не только визуальный контент. Чтение книг, разговоры с интеллектуально развитыми людьми и прослушивание классической музыки развивают творческий потенциал. Уделяя достаточное количество времени саморазвитию и тщательно выбирая дела, которым стоит уделять время, можно развить в себе чувство вкуса. Этот процесс происходит не сразу, в течение нескольких лет или десятилетий, и применительно к фотографии рано или поздно настает момент, когда и чувство вкуса, и частичка души будут по умолчанию вкладываться в фотоработы, трогая зрителей до глубины души. О пользе путешествий. Путешествия расширяют границы фантазии. Визуальный ряд в каждом новом месте — это новая страница сознания. В новых странах внимание привлекает все необычное, выходящее за пределы собственного понимания нормы. Особенности профессии. Фотограф должен чувствовать время, чувствовать публику, проживать свои сюжеты. Эта работа изматывает, потому что каждый кадр — это не только нажатие на кнопку, но и большая моральная нагрузка.